Глава 4. Напарник. Это были самые страшные минуты в моей жизни. Ну, той жизни, что я помнил. Закончив пиршество, хищник громко взревел. Оглушительный рев снова пронесся по этажу. А я снова вжался в доски, не в силах контролировать свой страх. Хотя это был даже не страх, а скорее подавление воли. На подсознательном уровне этот рев отбивал способности трезво мыслить, да и к сопротивлению вообще. Некоторое время тварь бродила по первому этажу здания, все обнюхивала и изредка рычала, а потом завалилась спать. Я вроде бы и в безопасности, но вот это самое неведение выматывало больше всего. Меня защищала только хлипкая дощатая дверь, пусть и скрепленная гибкими стальными лентами. Эту конструкцию и молотком разбить-то можно, если подойти к делу ответственно. Вот же подфартило. И как она еще не нашла меня по запаху? Прошло минут 10. Потом еще 10. Я просто не знал, что предпринять. Через щели в крыше и чердачных перекрытиях заметил, что уже начинает светать. Утро, черт возьми. Значит, ночь я почти пережил. Нет, почти не считается. Стараясь не шуметь, я очень тихо привстал, отполз в сторону. Конечно же, мусор хрустел под ногами, но тварь внизу храпела так, что у меня сложилось твердое ощущение того, что она меня не услышит. И все же я старался не шуметь лишний раз. Прислушался к самочувствию, подумал и вколол себе обезболивающее. Выждал, пока лекарство подействует. Затем максимально тихо собрал вещи в рюкзак и отошел к самой левой части чердака. Отыскал треснутый фрагмент старого шифера. Вытащил удерживающие его проржавевшие насквозь гвозди, ударил по нему пару раз. Кусок с хрустом откололся и полетел вниз, мягко шлепнувшись на высокую траву. Выглянув наружу, я понял, что спуститься на этом участке будет весьма проблематично. Прыгать? Ну нет, высота-то нормальная, 4 метра. Внизу трава, но это все равно чревато травмами, коих у меня и так хватает. Будь у меня две руки, не вопрос, можно придумать. «Слезь как-нибудь по стене, а так нет, не вариант». Решительно отошел в другую сторону чердака. Выглянул в небольшое окошко под крышей. Справа заметил ржавую пожарную лестницу. Состояние хреновое, но вроде бы крепкое. Нужно пробовать. Недолго думая, я закинул рюкзак на здоровое плечо. С тихим скрипом толкнул раму ногой. Выбрался. С трудом ухватился, кое-как подтянулся. Выбрался наружу, после чего, помогая подбородком, медленно спустился вниз. Выглядело это странно, но ползать по вертикальной лестнице с одной рукой – то еще удовольствие. Спустился, прислушался. С одной стороны, страшно. Всего пару часов назад тут творилось нечто невообразимое. Кто-то кого-то жевал, рвал на части. Все выло, ревело, рычало. Но сейчас почти все спокойно, даже поверить сложно. Во многих местах трава была вытоптана, ветки сломаны. Где-то же ночные твари должны отдыхать. Осмотрелся. Куда бежать? В каком направлении? Что делать? Да хрен его знает. Вовремя вспомнил, что хорошо бы добраться до безопасного кластера 17/7К. Только вот понять бы, где он находится. Вслух пробормотал что-то нечленораздельное, отругал себя за нерешительность. Уже понял, что здесь нужно действовать первым, но с умом. Не бросаться бездумно на тех, кто сильнее и опаснее тебя. Да, я про тех двоих, что пытались изнасиловать девушку. А изнасиловать ли? Может, я что-то не так понял? К черту, потом буду думать. Тихо двинулся вдоль стены здания, но, поравнявшись с окнами, решил заглянуть внутрь. Сделал это и даже пожалел. Внутри лежала огромная жуткая тварь размером с небольшого быка. Черная жесткая шерсть, внушительная морда с огромными клыками, мощные передние лапы, увенчанные когтями. Это какая-то лютая смесь медведя и чего-то совсем неописуемого. Субъект омутник. Зверь-преследователь 9 уровня. Опасность крайне высокая. Состояние здоровья 199 из 210. Внимание! Вы находитесь в границах логова спящего субъекта. Рекомендуется уничтожить его во сне. Совсем сдурели. От вовремя поступившей информации я едва не подавился. Как такую дуру вообще можно убить? На фоне этой абразины шестиуровневый хмырь выглядел как домашний котенок перед леопардом. Я даже не знаю, вследствие каких экспериментов могло получиться вот это. Насытившийся зверь спал, издавая мерный, но громкий храп. Вокруг него валялись недоеденные куски мяса, обглоданные кости, разорванные внутренности. Кажется, охота прошла более чем успешно. Разглядывать долго не стал, ну его нахрен, лучше уносить ноги, пока есть возможность. Вокруг вроде бы никого, но откуда-то справа раздался треск, скрип. Громыхнул далекий выстрел. Затем послышался человеческий возглас. Не отвлекаясь на детали, я встал на тапки и шагом бросился в довольно большую посадку, росшую сразу за зданием администрации. Туда уходила хорошо протоптанная тропинка, которой пользовались весьма часто, судя по ее состоянию. А чего-то я решил, что среди деревьев безопаснее. Может, так оно и было. Откуда мне знать, где отсыпается все то зверье, что бушевало ночью? Вдруг в домах? Перешел на максимально быстрый шаг. Сердце громко стучало, легкие начали болеть. Появилась слабость. Вот дерьмо, что-то я быстро выдыхаюсь. Где чертова выносливость? Отошел от тропы и среди деревьев заметил старый деревянный сарай, доверху забитый заготовленными дровами, уже рассохшимися от времени. Хлипкая дверь была приоткрыта. Сначала сел на бревно у входа, но где-то недалеко раздался вой, поэтому, почти не раздумывая, я влез внутрь, а следом затащил и рюкзак. Немного отдышался. Когда же это дерьмо закончится? Я все время бегаю, пытаюсь выжить, но ни на шаг не приблизился к главному ответу. Что, черт возьми, тут творится? Минут пять я просто сидел внутри и прислушивался к доносящимся снаружи звукам. Но потом бросил это занятие. Решил сменить повязки, так как старые бинты частично пропитались кровью. Уж не знаю, могут ли меня отыскать по запаху, но все равно. Я был уверен, что повязки точно нужно поменять. Какое-то навязчивое желание. Содрал бинты, оценил раны. Стало гораздо лучше. Раны покрылись тонкими корками, опухоль немного сошла. Но сами переломы никуда не делись. С ними что-то нужно делать. На всякий случай я наскоро обработал все антисептиком и обмотал новым слоем бинта. Сделал глоток регенерона. Все остатки использованных медикаментов закопал прямо тут, в сарае. Снаружи стало гораздо светлее. Посадку накрыли первые лучи утреннего солнца. И вдруг... Внимание! Состояние вашего здоровья достигло отметки 30 из 100. Дальнейшее восстановление невозможно. С учетом характера полученных травм, настоятельно рекомендуется найти знахаря или посетить лечебное учреждение. Естественное восстановление здоровья будет продолжено, когда травмы будут залечены. Внимание! Ограничение снято. Вы можете задать один вопрос. «Да вашу мать! И тут подстава!» Возмутился я, не забывая поглядывать через щели по сторонам. Сосредоточился. Попытался понять, что в данный момент меня волнует больше всего. Что делать? «Как ориентироваться на кластерах?» Медленно произнес я. Вопрос давно крутился у меня на языке, только вот задать его было некому. Воспользуйтесь интерфейсом. Достаточно вызвать системное меню. «Да как, скотина ты бесчеловечная!» – взорвался я. «Как это сделать?» Совершенно ясно осознав, что ответ снова оказался бесполезным, я едва удержался, чтобы что-нибудь не сломать. «Чертов бастион!» – разозлился, долбанул ногой дверь. Та с грохотом отскочила от стены и вернулась обратно, ударив меня по ноге. Выругался, пнул ее еще раз, выбрался наружу. «Как? Как вызвать системное меню?» «Голосом? Хорошо». Попытался вызвать меню голосом. Использовал несколько вариаций. Бестолку, ничего. Моргнул, прикрыл глаза. «Да как это дерьмо работает?» «Зараза!» Не сдержав злость, я пнул попавшееся под ноги ржавое ведро. Оно с грохотом укатилось в кусты, а секундой позже оттуда послышался шорох. Я напрягся, пригнулся. Сам не заметил, как сунул руку в карман и вытащил оттуда нож. Во все глаза смотрел в ту же сторону, медленно отодвигаясь обратно в сарай. Прошла секунда, другая. Неожиданно ведро вылетело обратно, совершило небольшой круг почета и подкатилось к моим ногам. А мгновением позже из зарослей бузины выбрался одетый в маскировочный костюм человек, которого я определенно уже видел. «Белый?» Недоверчиво пробормотал я, узнав виденного ранее бродягу. «Белый!» Почти сразу появился желтый идентификатор. «Объект белый. Бродяга 5 уровня. Состояние здоровья 132 из 158. Лояльность нейтральная». «А, опять ты? Чего шумишь?» Угрюмо пробурчал тот, вытаскивая из тех же кустов темно-зеленый рюкзак. «Смотрю, со слухом уже все в норме. Ага, да так, бесит пара моментов». Невнятно произнес я, наблюдая за действиями недавнего знакомого. На меня накатила какая-то необоснованная радость, словно бы старого друга увидел. «Черт, Артем, контролируй эмоции!» И не друг он мне совсем. Да, во время последней встречи не убил, наоборот, помог аптечкой и регенероном. Но это пока ни о чем не говорит. Тогда помог, сейчас завалит. Одновременно я обратил внимание на то, что одежда бродяги в крови и местами порвана. «Эй, ты в порядке?» «Ай, забей, нормально». Бродяга подошел ближе, швырнул сумку к сараю. «Да ты сам выглядишь куда хуже, чем я. Здоровье лишь треть. Дай-ка угадаю, ищешь знахаря, да?» «Да, очень. У меня 2 перелома». «Вижу, бывает и хуже». Белый смерил меня внимательным, но каким-то недоверчивым взглядом. «Что ты тут делаешь?» «Отдыхаю», — отбрехался я. «Возраст у него под 40, не особо старше меня. Невысокий, коренастый, небритый». «Да я не об этом», — скривился Белый, затем удивленно добавил. «Ты ведь зеленый. Как так получилось? Это ж второй круг». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — пробурчал я. «Вообще ничего не помню. Хоть ты объясни, что здесь творится. Где я нахожусь, мля?» «Не, парень». Тот отрицательно качнул головой, предостерегающе поднял руки ладонями ко мне и ухмыльнулся. «Извини, я того. Короче, не думаю, что я тот, кто введет тебя в курс дела. Дерьма вокруг хватает». Я не ответил. Тип какой-то мутный, поведение странное. Но кто еще может мне помочь? «Да, я тут очередей из разъяснительных бригад что-то не вижу», возразил я, выразительно поглядев по сторонам. «А вот тебя за последние сутки уже 2 встречаю. Может, в этом есть какой-то смысл?» Несколько секунд он молчал, затем широко улыбнулся. «А смысл-то реально есть. Мля, извини, братан, что-то я перегнул. Как бы помогать новичкам не западло, даже хорошо. Бастион такое поощряет, причем щедро. Вот я тебе аптечку дал. Мне к очкам лояльности прилетело. Да, ну ладно, убедил. Только это, сразу скажу, что со мной тебе небезопасно. Проблема у меня на хвосте. Знаю, видел, ищут тебя. 3 охотников с собаками, да?» «Да, есть такое дело. Задание у меня было». «Какое еще задание?» «А, впрочем, это не мое дело. Я их в другом направлении отправил. Соврал я, надеясь, что этот аргумент сработает». «Серьезно?» Тот даже слегка расслабился. «Да ладно». Он сел на пень, затем неожиданно расхохотался. «Артем, вижу, совсем недавно идентификатор сменил. Это хорошо, так проще. Ты же зеленый совсем, да еще и 1 уровня. Как ты здесь оказался?» «Да поясни ты уже, наконец, почему я зеленый», — устало спросил я, понимая, что разговор начался не с того. Чувствовал я себя, мягко говоря, нелепо. «Ну ладно, немного времени у нас есть». Бродяга осмотрелся по сторонам, выудил из рюкзака банку пепси и, пшикнув открывашкой, тут же влил в себя половину содержимого. «В общем, мы в бастионе. Это какая-то система, внутри которой есть мы и объекты, ну, то есть люди. Как так вышло и откуда все это взялось, никто толком не знает. Версий много, но все они хромают». «Угу». «Как я и сказал, система именует нас объектами. Это люди. Ты, я и те парни, что меня ищут, все объекты. Есть еще люди-субъекты, но их мало. Они ограниченные, не могут качаться. Вроде люди, а вроде и нет. Так, что еще? А, у бастиона есть 7 больших кругов, собранных из 100 кластеров. Сейчас мы на 2-м круге. Дальше 5-го еще никто не забирался. Так, такие, как ты, зеленые, должны быть на 1-м круге. Потому что там куда безопаснее, чем здесь. Как сюда попал, помнишь?» «Нет, ничего не помню». Выдохнул я, затем неуверенно добавил. «Система, значит? А этот интерфейс перед глазами, уровни и идентификаторы?» «Да, это все бастион. Не очкуй, ты не первый, все такими были». Усмехнулся Белый, затем сделал глоток и произнес. «Ладно, давай так. Я направляюсь в кластер 18/5А. Дела у меня там. Можешь двигать за мной. Как раз попробую ввести тебя в курс дела. Опыта наберешься, качнешься немного. Согласен?» «Ну, да». «За услуги брать с тебя ничего не буду. Все-таки мы вроде как знакомые. Но вообще, я бы рекомендовал тебе вернуться на 1-й круг. Там набрать 2-3 уровней. А только потом лезть сюда». «Не могу. Дела у меня». «Дела? Это какие?» Открыто рассмеялся бродяга. Бутылки собирать по округе? Нет. Я хотел было рассказать про Линду то, что уже успел заметить и сопоставить сам, но вовремя передумал. Не доверяю я ему пока что. Промолчал. Но Белый все понял правильно. Лады, не хочешь говорить, не нужно. Правильная позиция. Доверие – вещь ценная, заслужить надо. Значит так. До кластера я тебя доведу. Дальше сам. Там есть торговый маршрут. Если договоришься и выполнишь для них пару простых заданий, то тебя за небольшую сумму доставят к первому кругу. И только туда. Больше маршрутов нет. Мне туда не нужно. Заупрямился я. А куда тебе нужно? Влив в себя еще треть содержимого банки, удивился Белый. Но ответить я ему уже не успел. Спереди, прямо из лесу, послышался странный хрюкающий звук. Громкий треск веток, топанье. Ох, вот мы попали. Так попали. Перепугавшийся бродяга отбросил банку, лихо вскочил с места и тут же приготовил к бою свою двустволку. Другой рукой он подхватил с меня рюкзак и молниеносно закинул его на плечо. «Что это за звук? Кто хрюкает?» — спросил я с тревожным ожиданием, рассматривая лесную чащу, но ничего там не видел. А звук то приближался, то удалялся. «Урка!» По напряженному выражению лица нового напарника я понял, что у нас проблема, причем серьезная. «Что делать?» Напряженная пауза. «Тихо. Двигай за мной. Шевели лапами. А то здесь их и оставишь. Быть может, урка просто мимо пройдет». «Кто пройдет?» Прошипел я, по-прежнему ничего не видя среди деревьев. То, что назвал Белый, мне ни о чем не сказала. «Урка, говорю же!» Процедил напарник, тыльной стороной ладони вытирая с лба пот, при этом продолжая медленно отходить назад. Ствол огнестрела вертелся по сторонам, ища цель. «Что, не встречал еще? И хорошо, Вики почитаешь, поймешь». «Я не знаю как», — пробурчал я, но бродяга никак не отреагировал. «Давай за мной». Напарник хотел было свернуть на тропу, по которой я сюда пришел, но вдруг резко передумал. «Ах ты ж черт, не успели, вот он, урка». Я уставился вперед и только сейчас заметил, как через кусты продвигается какая-то темная, человекоподобная тварь с очень развитой мускулатурой. Задние лапы короткие, передние неестественно длинные. Тварь крупная, коренастая, с виду очень сильная и крайне опасная. Ни пасти, ни глаз у нее не было, только одна большая дыра на всю морду, а в ней какая-то пустая чернота. На голове торчащие кверху острые уши. Перед глазами всплыло угрожающе красное предупреждение. «Внимание! Субъект урка, хранитель руин 12 уровня. Опасность запредельно высокая. Состояние здоровья 268 из 270. «Ох, и что делать?» – пробормотал я, сжимая в здоровой руке абсолютно бесполезный ножик. «Тихо!» – прошептал бродяга, следя за противником. «Контролируй эмоции, он питается страхом!» Урка неспешно выбрался на край поляны, остановился, направил свою ужасную морду с дырой в нашу сторону, сделал странное движение, вроде как принюхался. От него прямо по земле во все стороны распространялась какая-то плохо различимая аура. Отчего-то я решил, что она нагоняла уныние и смертельную тоску. Да и весь его внешний вид словно кричал: «Вот какой я опасный, бойтесь меня!» Страхом питается. «А, ну тогда ладно. Значит, жиры, белки и углеводы его не интересуют. Это хорошо, а то я как раз не в форме. Дурацкая шутка, совсем не к месту». Он неторопливо двигался к нам, совершая медленные, почти ленивые движения. «Так, не бояться, не бояться», — думал я, глядя на приближающуюся угрозу, а у самого спина взмокла так, словно мне за шиворот стакан воды вылили. Внезапно у хранителя шевельнулись кончики ушей. Он резко развернулся влево, снова замер. Справа от нас, прямо из зарослей травы, показался омутник 9 уровня. «Наверняка это тот самый, что устроил пиршество в здании администрации». «Какого черта он здесь забыл? Притащился по моему запаху?» Голова Белого тоже качнулась в направлении нового противника. Заметив выход второй твари, он мелкими шажками начал забирать влево, отодвигаясь поближе к кустам. «За мной!» — едва слышно шепнул он. Все внимание урки мгновенно переключилось на омутника. Тот ответил тем же с вызовом, глядя на хранителя. Игра в гляделки продолжалась секунд 15, показавшихся вечностью. А затем омутник оглушительно взревел, как-то сжался и совершил просто немыслимый прыжок, приземлившись прямо на то место, где мгновение назад стоял, словно растворившийся в воздухе хранитель. Зверь-преследователь качнул головой влево, вправо. Никого. Тихо рыкнул. Шорох. Тихий шелест. Взмах серой когтистой лапы. И плечо омутника перечеркнули 4 глубокие кровавые борозды. Он взвыл, резко развернулся. На него тут же налетел урка, издавая непонятные звуки. «Все, валим, валим!» Белый резко развернулся и, ухватив меня за воротник, решительно потащил за собой в лес. Что происходило за нашими спинами дальше, я уже не видел. Судя по звукам, борьба двух высокоуровневых уродов была нешуточной. И хотя разница между ними ощутимая, зверь-преследователь все равно был серьезным противником. Вой, рев, глухие удары, клацание когтей и зубов. 30 секунд, минута, 2 минуты. Не замечая хлещущих по лицу веток и путаясь в траве, мы неслись прямо через заросли, стараясь уйти как можно дальше. Увы, хватило меня ненадолго. «Да стой ты! Не могу больше!» Простонал я, едва не грохнувшись в кусты. «Ага, выносливость просела, да?» Тот сплюнул на траву, прислушался. Я просто кивнул, попытался восстановить дыхание. «Вот это нам повезло!» Слегка запыхавшись, произнес Белый, когда мы наконец-то остановились. «Этот омутник появился как нельзя кстати!» Я же едва легкие не выплевывал. 300 метров по лесу в темпе марш-броска. Было жестко. Выносливости у меня вообще нет. Да и рука снова начала болеть. Ну ясно, растрясло, пока делали ноги. «Слушай, мне бы знахаря найти», пробормотал я, пытаясь восстановить дыхание. «Знаешь где?» Бродяга обернулся, взглянул на мою руку, ухмыльнулся. «Есть тут один, недалеко. Покажешь?» «Да не вопрос. Самому нужно кое-что подлатать. Только такие услуги не бесплатны, имеют цену. Иначе никто с тобой возиться не станет». Не скажу, что новость меня сильно удивила, но все равно я внутренне напрягся. «И чем платить? Денег у меня нет». «Знаю, что нет, но здесь иная валюта. Короче, смотри». Бродяга выудил из своего рюкзака небольшую пластиковую капсулу, обернутую в плотную ткань. Покрутил ее в руках, чем-то щелкнул и протянул мне. Приняв предмет одной рукой, кое-как положил его на колени. Откинул пальцем крышку и заглянул внутрь. Там лежал крохотный синий кристалл, испускающий тусклый свет. «И что это?» «Синий лидит энергии, сокращенно лид. Добывается из местной живности, вроде того же омутника. Да его много у кого можно встретить. У большинства здешних тварей возле сердца есть защищенный кокон, в котором и находятся лидиты. Они бывают разные. То есть, чтобы зарабатывать, нужно убивать твари, скрывать им брюхо и потрошить на предмет таких вот кристаллов?» «Грубо говоря, да. Но об этом расскажу позже. Если что-то подвернется по пути, покажу наглядно». Белый снова встал, осмотрелся по сторонам, и вдруг его взгляд остекленел. «Ты чего?» Я сразу же напрягся, решив, что он снова увидел очередную опасную тварь. «Ничего, просто карту смотрю». Мне стало неловко. Я ведь так и не понял, как вызывать системное меню, как разворачивать карту и проверять установленные метки. Белый, как ее открыть?» Прозвучало совсем по-идиотски, но напарник отреагировал не совсем так, как я думал. Бродяга усмехнулся, но все же удостоил ответом. «Тебе никак. Их сначала нужно приобрести у картографа. С нуля-то у тебя ничего нет. Да и на что тебе там смотреть?» «Мне этот бастион предложил метку на карте поставить». «Чего? Без карты?» Белый вытаращился на меня так, словно я на глазах начал хмыря превращаться. «Не врешь?» Да ты реально странный тип». «Почему?» «Я же сказал, пока карты не загрузишь, ты слеп. Метки ставить некуда. Даже функции такой нет». «А ну-ка, знаешь, что такое расфокусированное зрение? Вот попробуй его и одновременно мысленно вызови карту». Я попробовал, но получилось только со второго раза. «Ну?» «Есть», — обрадовался я и тут же нахмурился. «Только она какая-то странная». «В смысле?» «Ну, скрыта туманом каким-то. Видно только те места, где я сам уже ходил». «Ох ты ж черт! А чего она такая огромная?» «Ага, территория бастиона насчитывает около 600 тысяч квадратных километров. И больше 2000 кластеров. Есть мертвые, есть битые, но большинство нормальные». «Так, у меня тут в 2 километрах к северу стоит указатель на кластер 17/7К. Перебил я, заметив голубую метку. «Вот туда мне и надо». «Какой кластер?» «Ага. А нахрена?» Бастион предложил безопасное место, ну я и согласился, типа там нормально. Белый закусил губу, еще раз покосился на меня недоверчивым взглядом и сделал пару задумчивых кругов вокруг меня. Затем произнес: «Братан, кластер, о котором ты говоришь, был уничтожен Ордой больше 2 месяцев назад. Должен был перезагрузиться, но почему-то не вышло. Из 200 человек там одни трупы, и входа туда больше нет. Но раз тебе это от Бастиона прилетело, то я пойду с тобой». «А чего это ты так заинтересовался?» Прищурился я. В голову закралось подозрение. «У тебя ж вроде дела были. С чего такая резкая смена настроения?» «Обычно, когда кому-то приходит задание от Бастиона, то в случае удачного выполнения прилетает очень серьезная награда». Белый даже оскалился от непонятной мне радости. «Перепадает и тем, кто помогает с выполнением задания. Насколько я помню, последний раз задание Бастиона было провалено больше 1 месяца назад, и с тех пор тишина». Я задумался, но информации было так много, что я все равно запутался. Эта система была мне пока непонятна. Все, чего я хотел, это привести себя в порядок, найти Линду и отомстить тем уродам, механику и жирному. Ну и еще восстановить память. А выполнять мутные квесты от еще более мутного бастиона в мои планы не входило. Совсем. Я протянул бродяге капсулу с синим кристаллом, но он отказался. «Раз своих лидов у тебя пока нет, оставь этот себе. Расплатишься со знахарем, потом возместишь». «Договорились». Я упаковал капсулу и сунул в рюкзак. «А далеко идти?» «Да не особо. 3 километра по болотам. Как раз в ту же сторону, что и заданный кластер. Маршрут почти не опасный, но могут быть нюансы. Тут везде так. А сейчас предлагаю позавтракать. Я со вчерашнего вечера ни хрена не жрал». Белый снова прислушался, осмотрелся. «Ага. Видишь тот крайний дом слева, с красной крышей? Ну, вот там и остановимся. Лучше быть под крышей, чем на открытом месте. Этот кластер относительно безопасный, а такие редкие твари, как урка, вообще нонсенс. Но дерьмо случается. Не люблю жрать, когда тебе мешают». Мысленно я с ним был согласен, очень. Но едва мы выдвинулись в сторону того дома, как из посадки, откуда мы выбрались, раздался громкий рев и шум ломаемых веток. А спустя несколько секунд из зарослей показался тот же омутник 9 уровня, только израненный и окровавленный. Выглядел он ужасно. Передняя лапа сломана, глаз выдран, все тело в серьезных ранах, царапинах. Субъект омутник, зверь-преследователь 9 уровня. Состояние здоровья 81 из 210. Появление противника застало нас врасплох. Насчет белого не знаю, а я чуть штаны не наложил, когда эта абразина с ревом бросилась в нашу сторону. Мой ножик — это так, зубочистка. Вены себе и можно вскрыть, если эта дура начнет трапезу. «Мля, попали!» — вскрикнул бродяга, вскидывая двустволку и беря на прицел тварь. «Артем, беги, беги!» Затем он дважды выжал спусковой крючок.